Манигаски любят зорбинг. Давайте расслабимся и поговорим о спорте. Я люблю спорт. За мужество, за волю к победе, за рост и вес Николая Валуева. Но больше всего за слова. За те слова, которые произносят спортивные комментаторы и пишут спортивные журналисты. В какой-то статье об экстремальных видах спорта я наталкиваюсь на кайтинг, банджи-джампинг, зорбинг, фрисби, вейкбординг и только на дайвинге облегченно вздыхаю, потому что уже слышал про него. Впрочем, такие разновидности дайвинга, как фридайвинг и акватлон, все равно остаются для меня загадкой. Знание английского помогает, но далеко не всегда. Похоже, что журналисту нравится быть умнее читателя, и обилие незнакомых слов укрепляет его превосходство. Любопытно, что его не слишком волнует проблема понимания его собственного текста. Впрочем, название видов спорта – особая статья. Большинство из них заимствованы. Но даже в хоккейном репортаже я спотыкаюсь на фразе «Этот канадский форвард забил 3 гола и сделал 2 ассистенции». Ну напиши, 2 голевых паса. И здесь сплошные заимствования, но хотя бы устоявшиеся. А еще лучше, 2 передачи. Потом я вспоминаю, что глагол «ассистировать» в этом значении уже вошел в спортивную терминологию. И чем я тогда, собственно, возмущаюсь? В статьях о боксе мелькают крузеры, тяжеловесы, буквально боксеры крейсерского веса, проспекты, перспективные боксеры, челленджеры и контендеры, претенденты на титул чемпиона. И подобные, хочется сказать, уроды. Особенно мне понравилась фраза «У челленджера была довольно легкая оппозиция», имеется в виду предыдущие противники. Сначала я думал, что спортивные журналисты в принципе не умеют переводить иностранные тексты на русский. Но потом догадался, что в этом есть особый профессиональный шик. Употребить словечко, незнакомое большинству читателей и как бы подчеркивающее посвященность автора. Надо сказать, что болельщики с легкостью подхватывают эти слова и тем самым создают особый спортивный жаргон. Свой собственный жаргон есть у всех более или менее популярных видов спорта – тенниса, горных лыж и так далее. Более того, это было и раньше. Достаточно вспомнить старую моду на футбольных голкиперов, бэков, хавбэков, хавов. Сегодня из них употребителен, пожалуй, только форвард. Среди других терминов корнер, например, окончательно вытеснен угловым, пенальти остался, а офсайд конкурирует с вне игры. Разница между прошлым и настоящим состоит в том, что сегодня терминология сплошь заимствованная, и никакой угловой в принципе невозможен. Спортивный профессионализм имеет и более широкие последствия. Именно в статьях о футболе появились загадочные манкунианцы и манигаски. Я помню, как яростно мы спорили с моим знакомым, утверждавшим, что манкунианцы – это болельщики футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Действительно, это слово встречалось только в репортажах о матчах этого клуба. И вполне могло бы быть аббревиатурой. На самом же деле манкунианцы и манигаски – это само название. На английском и, соответственно, французском языках – жителей Манчестера и Монако. По-русски они называются манчестерцы и жители Монако. Монакцы звучит плохо. Но спортивные журналисты с непередаваемым шиком используют новые слова и, по существу, вводят их в обиход. В спортивной статье жители Монако написать уже просто неприлично. Конечно, легко обличать спортивных журналистов. В действительности эти тенденции проявляются не только в спортивных статьях. Просто здесь они чаще и заметнее. Сами по себе они довольно безобидны, ведь русский язык быстро осваивает некоторые из этих слов и помещает их в систему, а часть просто отбрасывает. Честно говоря, с ассистенцией я встречался только однажды. Но вот последствия у них довольно неприятные. Во-первых, заимствование становится почти единственным способом называния явлений, возникших за границей. Сегодня мы бы не стали переводить какой-нибудь корнер как угловой, а прямо заимствовали бы английское слово. Как вам, например, нравится термин из кёрлинга? Свиповать. Подметать лед перед скользящим по нему камнем. Появились прыжки в высоту, сейчас мы бы назвали их хай-джампингом, и никак иначе. Лень или самоуверенность журналистов становится фактически ленью языка, который почти утрачивает внутренние механизмы перевода. Во-вторых, из-за употребления новых и незнакомых слов возникают проблемы с пониманием текста в целом, ведь эти слова, будучи по существу жаргонизмами, используются не только на каком-нибудь интернет-форуме любителей бокса или тенниса, где они вполне уместны. Они проникают в тексты, предназначенные, как говорится, для массового читателя. Но именно массовый читатель совершенно не обязан их знать. И получается, что любой из нас регулярно попадает в довольно неприятную ситуацию. Читая тексты, а также слушая речи, вроде бы предназначенные для нас, массовых, мы почти неизбежно спотыкаемся на незнакомых словах. Казалось бы, хорошим тоном для авторов статей было бы такие слова либо не использовать, либо объяснять. Но оказывается, что хорошим тоном, все-таки использую кавычки, стало напротив употребление как можно большего количества незнакомых слов, без каких-либо комментариев, что должно свидетельствовать о профессионализме или особой посвященности автора. Читатель, конечно, выкручивается как может. О том, что он все-таки может, я расскажу немного позднее. Кто в доме хозяин? Судьба слов далеко не так безоблачна, как кажется на первый взгляд. Среди множества новых слов, появляющихся в последнее время в русских текстах, лишь некоторым удается закрепиться в языке надолго или даже остаться в нем. Другие же напоминают незваных гостей, которые, потоптавшись передней, вскоре незаметно покидают отвергнувший их дом. Причины тому, что слово «не прижилось», бывают разные. Например, проиграло в конкурентной борьбе более удачливому сопернику с таким же значением. Или просто понятие, обозначаемое данным словом, оказывается несущественным, и экономный язык предпочитает передавать его описательно. Наличие слова само по себе очень сильное свидетельство важности действия, всего того, что им названо для говорящих на этом языке. Приведу несколько примеров таких недолгих пребываний в русском языке. Еще лет 10-15 назад было заимствовано слово «консенсус». Популярность его объясняется тем, что его полюбил Михаил Сергеевич Горбачев, старавшийся всегда и во всем достигать консенсуса. Речь первого лица государства в СССР и в России всегда была предметом подражания. Особенности речи генсеков, в том числе и их ошибки, воспроизводились сначала их ближним кругом, а затем распространялись и дальше. Так, вслед за Хрущевым, партийные деятели стали их смягчать согласный звук «з» в суффиксе «изм» – марксизм, коммунизм. После ухода Горбачева с политической сцены быстро прошла мода и на консенсус. Тем более, что достигать с тем же успехом можно и согласие. Слово «консенсус» сейчас используется разве что пародистами, то есть фактически в языке не существует. Не менее интересная история произошла с рядом слов, связанных с интернетом. В этой области действительно появилось много новых слов, без которых сегодня трудно обойтись. Например, сам интернет, а также сайт, виртуальный, портал, вебмастер, веб-дизайнер и так далее. Некоторое время назад интернет-сообщество активно изобретало новые слова не для особых интернет-явлений, а для чего-то вполне привычного, но помещенного в сеть. В этом была явно видна попытка сообщества отгородиться от обыденной жизни. Переназвать по возможности все, потому что нечто в интернете – это совсем не то, что нечто в старой реальности. Отсюда такие игровые монстры, как уже более или менее привычная сетература вместо сетевая литература или более редкое сетикет вместо сетевой этикет. Уже тогда можно было предположить, что они не приживутся в языке, если только интернетное сообщество не отделится окончательно от реального мира. Потому что сетература уж слишком плавно перетекает в литературу, чтобы обыденный язык позволил себе иметь целых два слова для на самом деле одного понятия. А отдельного сетикета, как я писал как-то раньше, тоже не существует. Если же надо подчеркнуть идею сети, то можно использовать и словосочетание. В конце концов, так и случилось. Наиболее талантливые писатели из интернета перекочевали на бумагу и из сетираторов сделались обычными литераторами, а соответствующие слова потеряли актуальность. Но самым-то увлекательным был поиск слова для самоназвания. Разнообразие вариантов здесь необычно велико. Среди них, так сказать, и народные, и авторские. Сетяне, сетевые, сетенавты, сетевики, сетеголовые, новые нетские, от английского net – сеть. Большая часть из них образована с помощью игрового приема и основана на довольно прозрачной и, опять же, игровой аналогии. Аналогия в языке вообще играет чрезвычайно важную роль. Сетяне устроены так же, как земляне или марсиане. Метафора понятна. Интернет сравнивается с отдельной от Земли планетой, его пользователи с ее обитателями. Звучит только чересчур пафосно, примерно так же, как и сетенавты. Здесь, правда, метафора не планеты, но Вселенной, а слово по аналогии с космонавтами и астронавтами называет мужественных путешественников в неведомое. Сетевики, наоборот, слишком жаргонно и подчеркнуто приземленно. Да и закреплено, кажется, за конкретной специальностью. В новых нетских, опять же, слишком очевидная игра, новые русские. Да и русско-английская гибридность помешала слову прижиться. Слово «сетеголовые» по своему устройству, пожалуй, самое сложное и отсылает к фантастической литературе, аналог «яйцеголовые». Наиболее нейтральное использование прилагательного «сетевой» в качестве существительного. Но оно встречается достаточно редко. Сегодня можно констатировать, что все эти слова уже забыты и вышли из употребления. Интернет-сообщество растворяется в человечестве, или, точнее, наоборот, человечество, в том числе говорящее по-русски, плавно вливается в интернет. И никакого особого интернетного сообщества не будет. А все будет существовать то в простой реальности, то в виртуальной. И в этом случае специального слова не нужно. Так думал я еще несколько лет назад, однако не мог предположить неожиданного поворота, который произошел в сетевом жаргоне совсем недавно. Сетеголовым не удалось отделить себя от остального человечества, и тогда с помощью специальных слов они отделили это несетевое человечество и несетевую жизнь от себя. То есть сделали именно всемирную паутину исходной, а реальный мир – вторичным. Собственно, его так и называют – реалом. Давай встретимся в реале. Появились также глаголы, обозначающие переход именно из настоящего, то есть сетевого, в ненастоящий, то есть реальный мир. «Не пора ли нам развиртуализироваться?» – говорит обитатель сети другому. Варианты «развиртуализироваться», «девиртуализироваться», что означает познакомиться в том другом мире, мире номер два. Впрочем, есть пара слов, сохраняющих определенное равенство между этими мирами – офлайн и онлайн. Так что еще не до конца ясно, кто в доме хозяин. Улучшайзинг под контролингом. Улучшайзинг – смешное слово. Этакое слово-пародия на то, что происходит в русском языке. В нем не только английский суффикс «инг», который пока к русским глаголам все-таки не присоединяется, но и абсолютно бессмысленное «eyes», своего рода мимикрия под английский глагол. Увидев его, я сначала просто смеялся, а потом еще громко и долго смеялся, когда узнал, что это слово вполне употребительно. В интернете около 2000 упоминаний. Впрочем, суффикс «инг» становится настолько привычным, что скоро шутки по его поводу перестанут смешить. В подобном заимствовании, вообще говоря, ничего исключительного нет. Трудно и просто невозможно представить себе русский язык без иноязычных суффиксов «ер», «ор» или, например, «изм» и многих других. Пенсионер, редактор, коммунизм. В русских словарях уже лет 20-30 назад можно было найти несколько десятков слов с «инг». Ну а сейчас в текстах их просто огромное количество. Как всегда, смешон не сам суффикс, не его заимствование, смешна мода на него. В результате моды появляется много лишнего и нелепого. Когда я впервые увидел слово «контролинг», я подумал, что это тоже шутка, как и улучшайзинг. Особенно остроумным казалось сочетание учет и контролинг. Впрочем, этот юмор понятен только тем, кто еще помнит советские клише. А потом я обратил внимание на то, что так называются вполне серьезные книги и конференции, что это слово включено в словари по экономике, и его значение – несколько отличается от смысла более привычного слова «контроль». Ну ладно, раз это слово заимствуют, значит, это кому-то нужно. Однако уже на этом примере стала заметна совершенно побочная проблема, возникшая при массовом заимствовании слов с «инг». И относится она к области орфографии. Проблема эта одновременно и проста, и сложна. Сложность состоит в том, что ни одно из решений не является безупречным. Оба решения, а их всего два, просты, но не хороши. Пора переходить к примерам. Как правильно писать? Шоппинг с одной «п» или шоппинг с двумя «п»? Контролинг с одной «л» или контроллинг с двумя «л»? Джоггинг с одной или с двумя буквами «г». По-английски эти слова пишутся с удвоенной согласной, а вот глагол, от которых они образованы, только с одной. Удвоение в инговых формах происходит только для глаголов с кратким гласным звуком в корне, оканчивающихся на письме на одну единственную согласную букву, то есть букву, обозначающую согласный звук. Это правило связано с особенностями английского произношения и никакого отношения к русскому языку вроде бы не имеет. Кстати, это же правило действует и перед другими суффиксами, начинающимися с гласной буквы, например, перед «ер». Вспомним «dig» – «digger» или актуальный «blog» – «blogger». При заимствовании удвоенные согласные между гласными сохраняются, о чем свидетельствуют, в частности, такие давно привычные слова, как «спиннинг» или «спарринг». Однако не все так просто. И в старых словарях можно встретить слова «фитинг» или «стоппинг» – специальные термины, несмотря на то, что в оригинале в этих словах две согласных. А в самых новых словарях появляется слово «шоппинг», причем именно в таком виде, то есть с одной буквой «п». Итак, как это ни странно, есть два способа написания подобных слов. Рассмотрим их плюсы и минусы. Преимущество написания с удвоенной согласной очевидно. Это просто. Пиши, как в английском, и не ошибешься. Там две буквы, и в русском две. Чем же плохо такое написание? Тем, что, делая все по правилам, мы иногда получаем в русском языке очень странные пары явно однокоренных слов, пишущихся по-разному. Блог и блогер, контроль и контролинг. Контроль, правда, заимствована значительно раньше и из французского языка, но смысловая связь двух этих слов очевидна. При таком решении в русском языке появляется ранее ему несвойственное чередование в корне. Второе решение состоит в том, чтобы писать в этих случаях одну согласную букву. Однако для того, чтобы отличать подобные случаи от других, надо знать английский язык. Скажем, прессинг или троллинг, скажем, прессинг и толлинг следует писать с удвоенной согласной. В английском уже так пишутся корни пресс и тол. А вот все вышеупомянутые слова писать с одной. Шоппинг, джоггинг, стоппинг и так далее. Также в соответствии с этим правилом нужно писать и диггер, и трендсеттер, и даже просто сеттер, ведь и порода людей, и порода собак связаны с глаголом set. В действительности же происходит смешение этих подходов по следующему принципу. Если в русский язык заимствуется только слово с суффиксом, то оно пишется с удвоенной согласной, например, давние заимствования spinning или sparring. Ведь однокоренных слов spin или spar в русском языке нет. Первое, правда, есть, но в физике, очень далекой от рыболовства области, так что со спиннингом его ничего не связывает. Стоппинг же очевидным образом связан со словом стоп. Еще любопытнее ситуация с шоппингом. Я не уверен, что в русском языке есть слово «шоп», но уж очень часто соответствующее английское слово мелькало на вывесках, и про одну согласную на конце многие запомнили. Некоторые на всякий случай пишут даже «баннер» вместо правильного «баннер» с двумя «н». По-видимому, из-за интернет-жаргонизма «банить», хотя на самом деле между ними никакой связи нет. Получается, что написание русского слова во многом зависит от того, сколько слов заимствуется из английского. А это, пожалуй, еще хуже, чем предыдущие способы, хотя бы потому, что заимствование двух слов может разделять значительное время, а следовательно, после заимствования второго придется менять ставшее привычным написание первого. Короче говоря, авторы словарей и законодатели орфографических норм находятся в легкой растерянности. А что же в это время делать пишущим? Попробую дать совет, в неофициальном, так сказать, порядке. Лучше писать, как в английском, с удвоенной согласной. Просто потому, что это правило проще и порождает меньше ошибок. Итак, блог, но блогер с двумя «г», трендсеттер с двумя «т» и шоппинг с двумя «п». Пощадим только старые слова и термины, давно вошедшие в словари. Просто из уважения к традиции. Да, еще забыл сказать. Никогда не следует писать тренинг с двумя «н». В английском ведь и в помине нет удвоенной согласной. Так что, как говорится, тренинг, тренинг и еще раз тренинг.